Глава 21. Мятеж. Я ощутил царившее в капотне напряжение еще до приземления. Территория бывшего вокзала была заполнена орками и гоблинами, причем большинство зеленокожих надели на себя современную полицейскую и военную броню, избавившись от атавистичных доспехов. Фельги, наконец, смогла преодолеть недоверие к собственной расе и выбрала первую сотню достойных огнестрела. Они получили компактные пистолеты-пулеметы и гранаты, в то время как орки предпочитали штурмовые винтовки и дробовики. От эльфов мы в основном использовали магов, но и несколько десятков шарпшутеров со снайперами набрали. Благо, глазомер делал их идеальными стрелками. У меня прямо вырисовывались разные войска. Не хватало лишь гномов. «Босс?» Фельги встретила флайер прямо на посадочной площадке и поприветствовала меня легким кивком. Ни белой блузки с мини-юбкой, ни костюма зайки. Дело действительно серьезное. «Желаете провести совет в кабинете или проследуете в штаб?» «Давай в штаб», — нахмурился я. «Чё-то не помню, чтобы он у нас вообще был». Центр управления Фельги решила расположить на месте фальшивой шахты. «Да уж, отлучился такой на учебу. Тут тебе и штаб, и разные роды войск, и техника». Я притормозил у двух десятков бронированных флайеров с ракетами и автопушками, пытаясь вспомнить, откуда они взялись. Гоблинка замерла у бронированной двери, и я последовал за ней. «Стильно!» Массивный круглый стол, вокруг которого установили 12 кресел на колесиках. На стенах множество экранов, транслирующих изображения из разных районов капотни, новостные сайты и какие-то таблицы. Все знакомые лица, на некоторых еще оставались следы нашей ночной вечеринки. По сути, весь мой ближний круг. Вика, Фельги, Варра, Бетрина, Алатиэль с Фританиэлем. Блин, вечно про него забываю. Прибывшие из Петербурга Альканиэль и даже Кентариэль, мое новое приобретение с болота. Не хватало лишь Валанты, Торви и Яя. Издержки учебы. Пора уже что-то делать с этим домашним арестом. Надоело постоянно прятаться, словно какой-то пентюх. «Докладывайте». Я плюхнулся в пустое кресло и повернулся вокруг, с любопытством осматриваясь. В отсутствие Валанта прислуживала мне Меланиэль. Темная эльфийка явно волновалась, что выглядело довольно странно от опытной убийцы. «В чем катастрофа?» «На Мариску напали. Сейчас ее состоянию ничего не угрожает, но она потеряла много крови. Фельги расскажет больше». Вика подчеркнула, кто является в гареме вторым лицом, и передала слово тому, кто лучше разбирался в ситуации. Ей пришло сообщение от Гроблина. Он попросил ее прилететь на серьезный разговор, связанный с наследством ее отца. Она сказала, что ей ничего не нужно, но он настаивал. Фельгия недовольно нахмурилась. В итоге она полетела, никому не сказав. К счастью, наш агент из Ордена Тени проследил за ней и успел вмешаться. «Не понял. Гроблин пытался ее убить?» В ответ на кивок сжал кулаки и заскрежетал зубами. «А ведь он казался мне самым адекватным из бородатых. Давай подробнее, может, это недоразумение?» Фельги развернула ко мне экран планшета. Гроблин оказался еще тупее, чем я думал. Он снимал все происходящее на камеру. Жаль, без звука. Мариска без опасений вошла в комнату с пятью мужиками и села на белый диван. Гномы окружили ее со спины. Гроблин сказал что-то грубое и схватил гномку за волосы. Она явно не ожидала атаки, но среагировала мгновенно. Кулак принцессы гномов окутали толстые электрические нити, и она врезала обидчику с разворота. Яркая вспышка, и половина комнаты скрылась в густом дыму. Гроблин заранее покрыл свою кожу камнем и не особо пострадал от удара гномки, зато его подкинуло и хорошо впечатало головой в потолок. Гном там застрял и беспомощно дрыгал ногами, пытаясь выбраться, покуда Мариска раскидывала его подсосов. Короткая стычка окончилась полной победой гномки. Она подошла к Гроблину и пнула его по яйцам. Внезапно дверь распахнулась, и там появился еще один бородач, вооруженный дробовиком. Выстрел опрокинул Мариску на пол. Урод наставил на нее ствол, чтобы добить, но из его горла показалось черное лезвие. В воздухе из дыма материализовался темный эльф, который методично зарезал остальных и лишь потом подхватил потерявшую сознание гномку и исчез в тенях. Дальше они забрали тела, камеру забыли. Ее обнаружил отправленный на помощь отряд. Фельги выключила экран. Несмотря на кажущееся спокойствие, гоблинка была сильно зла. «Интересно, о чем они говорили?» Я медленно и размеренно дышал. Нужно сохранять сердце горячим, а разум холодным, иначе впаду в ярости кто-то может избежать страшного возмездия. Грублин назвал Мариску предательницей своего отца и обвинил в порче крови. Да, не думал, что он из этих. Среди гномов наверняка хватало противников перехода под мою власть, и вот они активизировались. А ведь как хорошо скрывался шельмец! Почему так резко и внезапно? Гномы недовольны, что ты не захотел встречаться с выбранным ими преемником Гонтона, которого ты же и убил. Пошли слухи, что вместо него посадят Мариску, которая всего лишь вовремя развела перед тобой ноги. Снова докладывала Вика. В отсутствие Валанты она отвечала за разведку. Вроде. «А мне об этом преемнике вообще сообщили?» Быстро проверил сообщения и звонки. «Ничего. Тишина. Не было ничего такого. Думал сам слетать на следующих выходных». «Значит, ситуацию специально раскачивали. Сейчас большинство гномов нас боится. Будет сложно изменить общественное мнение». Вика тяжело вздохнула, представив бездну будущего геморроя. «А зачем его изменять?» — вступила в беседу Ольга Ниэль. «В Петербурге вся власть повелителя держится на страхе неизбежной кары. Если кто-то даже подумает о бунте, его непременно сдаст ближайшее окружение». «Страх — не самый эффективный способ управления. Верность куда лучше», — не согласился с кровавой эльфийкой и посмотрел на болотную. «Кентериэль, вот скажи, ты меня боишься?» «Нет, повелитель», — спокойно ответила ведьма с коэффициентом 1. «Наш род всегда верно служил тьме. Зачем нам ее бояться?» «Вот видишь», — посмотрел на Ольга Ниэль. Девушка явно осталась при своем мнении, но решила не спорить. «Жаль, с гномами так легко не получится. У кого какие предложения?» «Кстати, об эффективных способах управления. Возможно, кто-то действительно предложит отличную идею, но я просто ждал, пока озвучат мою. В целом все сводилось к одному — максимально жесткий ответ. Захватить власть, казнить виновных, обложить данью невинных, взять заложников». «Вы думаете в старом стиле? Думаете, гномы просто распахнут перед нами ворота и сдадутся?» «Кто их будет спрашивать?» — воинственно воскликнула Варра. «У нас превосходное войско! Сметем коротышек!» Стоя она на плацу, ее бы поддержали ревом сотни луженых глоток. Я же приподнял бровь и громко хмыкнул. «Вы представляете себе сражение под землей в узких тоннелях, где на каждом шагу нас будут поджидать ловушки, заваленные проходы и засады? У них и магия, и обученные воины, и огнестрел. Не только наши стволы, но и собственное производство». Вздохнул и потер подбородок. «Еще я бы попробовал заручиться поддержкой кого-то из знати. Наверняка образовались какие-то связи среди тех, кому они машины делали. Те же старые семьи». «Повелитель, вы все усложняете. Гномы посмели напасть на вашу ставленницу. Я ведь никому не испортила сюрприз». Ироничная улыбка Ольги Ниэль и несколько смешков. «Они восстали против вас и должны понести наказание, какой ценой бы оно ни далось. Позвольте вашим слугам доказать свою верность и сокрушить ваших врагов». Я заметил согласие на лицах почти всех присутствующих. «Что-то не нравится мне, в каком русле идет брифинг. Нужно одернуть Ольги Ниэль. Гномы получат заслуженное наказание. Или ты сомневаешься в моих способностях?» Приподнял бровь, и эльфийка поспешно склонила голову, пряча улыбку за темно-красными волосами. «Я не собираюсь класть своих слуг просто так. Нужно сделать все с минимальными потерями. Вызовите сюда Мэри. Остаются Кентариэль и Фританиэль. Остальные готовятся к штурму». Мое решение выгнать их не понравилось многим девушкам, но они решили не спорить. Вика картинно вздохнула, прикрыв за собой дверь. Буквально через минуту появилась рыжая Оболенская и попыталась встать на колени. Хватило недовольного взгляда, чтобы она перестала ломать комедию и устроилась в освободившемся кресле. Я коротко пересказал ей последние новости и с помощью интерфейса вывел на главный экран схему гномьих тоннелей. «У нас тут, по сути, целый подземный город. Строили с умом. Всего несколько входов по обрушаемым узким тоннелям выходят на простреливаемые со всех сторон площадки. Нас там наверняка ждут. Не переживайте, у меня есть сразу два плана, как навязать им наши условия». Идея ведь витала в воздухе. Не нравится поле боя — меняй ландшафт, пока противник рисует карты. «Мэри, насколько мощное землетрясение сможешь вызвать? У Кентериэль есть отличные геоманты, они помогут в случае необходимости». «Я сама справлюсь», — вздернула нос рыжая гордячка. «Если кристаллы дашь». «Никогда не отказывайся от помощи, девочка», — неодобрительно высказалась темная эльфийка. Она повернулась ко мне и склонила голову. Мои лучшие маги прибыли со мной. Они исполнят ваш приказ и похоронят гномов заживо. Для начала сделайте им несколько мощных толчков. По моей команде пусть им на голову камни посыплются, но ничего критичного. Припугнем их. Теперь ты, Фританиэль, — обратился к чуть ли не лопающемуся от гордости магистру ордена. В прошлый раз вы отлично справились. Мне нужно несколько хороших воинов. Мы пойдем по тайному тоннелю. Нужно быстро найти и незаметно подобраться к их новому лидеру. Разумеется, повелитель. С вашего позволения я прошу милости лично войти в отряд сопровождения. Без проблем. Выдвигаемся по готовности. Эльф склонил голову и скрылся в облаке дыма. Не слишком довольный моими сомнениями Мэрис, равнодушный Кентриэль, пришлось уходить, как обычным людям. Через 15 минут все было готово. 2 сотни орков и гоблинов, плюс эльфийские маги и 1 темный повелитель погрузились во флайеры и отправились к гномьему кварталу. Летели не скрываясь, специально совершив круг почета и приземлившись на пустую площадь. Гномы совершенно предсказуемо дружно спрятались под землей, побросав дома. А, нет, там остались женщины и дети. Они дисциплинированно вышли с поднятыми руками, отказываясь разговаривать с настороженными солдатами. Странно. Если меня считают кровавым тираном, им не жаль подставлять под удар самое дорогое? «Кирилл Строганов», — попыталась заговорить со мной представительная гномка. «Я уполномочена объявить о...» Дальнейшие ее слова поглотил полог тишины. Мне было совершенно неинтересно, какой ультиматум решил предъявить мне Гроблин. Хитрые гномы раскидали на крышах, стенах и в переулках скрытые камеры. Попросил систему выключить их все, и, получив подтверждение, приказал Варре: «Всех арестовать и увезти туда, где они не будут нам мешать. Будут сопротивляться, огонь на поражение». Я всегда придерживался мнения, что женщин бить нельзя. Первым. Если она попытается тебя ударить, это уже не женщина, а спарринг-партнер. Гномки не сопротивлялись, однако тут же подняли вой до небес. Некоторые падали на землю и царапали асфальт, когда их пытались тащить к остальным. Балаган прекратился, когда Варра рыкнула, что все камеры уничтожены, помахав одной для убедительности. Гномки мгновенно построились в колонну и под конвоем ружущих гоблинов покинули свой квартал. Отдельно попросил Фельги незаметно проследить, не найдется ли среди них насильников. А то репутация у расы. Она, кстати, совершенно не обиделась и отнеслась к возможной угрозе всерьез, пообещав отстрелить им яйца. «Мэри, по моей команде встряхни их как следует». Не было никаких речей. Убедившись в отсутствии мин в домах, эльфы-стрелки заняли крыши, орки и гоблины заблокировали выходы из всех известных нам гномьих тоннелей и нескольких тайных, о которых тоже сообщила система. Кажется, моя покровительница восприняла предательство на свой счет. Помогала она нам без всяких споров и принуждений. Мы с темными эльфами зашли в абсолютно ничем не примечательный переулок. Даже зная, где искать, я никак не мог обнаружить нужную дверь, пока система не подсветила ее, выдав фирменное пентюх. «Да ладно!» Пришлось буквально ногтями по камню скрести, чтобы нащупать еле заметную щель. Хорошо поддалась она легко, открыв тайный проход, о котором знала лишь королевская семья. Удобный плавный спуск спиралью уходил вниз. Через несколько минут мы дошли до еще одной двери, в этот раз бронированной и запертой. «Не беда!» Скомандовал Мэри устроить первые толчки и под прикрытием страшного грохота и сыплющейся с потолка пыли прорезал нам проход голой силой. Мы вышли в помещение, которое бунтующие гномы или штурмующие войска будут брать последними. В библиотеку. Здесь никого не было и в мирное время. Что уж говорить про сейчас. Вот если бы проход был расположен на пивном складе... Сверившись с картой, скомандовал всем исчезнуть, подавая пример алой вуалью. «Классное заклинание! Спасибо системе, что разрешила изучить!» «Ты здоров? Обычно от тебя и доброго слова не дождешься». «В полном порядке! Просто пытаюсь поддерживать позитивный настрой, чтобы не поубивать всех кхырам». Фританиэль не зря занимал свой пост. Он отправил пары темных эльфов в разные стороны на разведку. Когда мы с магистром вышли в один из общих коридоров, один шустрый малый обнаружил нужную нам комнату. Описание меня повеселило, и я вручил отличившемуся шпиону 100-ную купюру. Дым коромыслом, куча экранов, еще больше пива и мрачные потные гномы с большими стволами. Чем ближе мы подходили, тем яснее я видел, что далеко не все гномы поддержали переворот. Я примерно представлял себе их численность, и в коридорах сейчас находилось в лучшем случае четверть. Зато вооружены мятежники были на десятку. К собственным сплошным доспехам они добавили украденные у меня стволы, добавив еще и свои. Получались ближники с щитами, вторая линия с дробовиками, и за их спинами тяжелые пулеметы. Причем некоторые секреты разместили в стенах, за тайными дверями, сейчас, к счастью, открытыми. Если бы мы сунулись сюда в лоб, умылись бы зеленой кровью по самые уши. Сейчас все суетились из-за первых толчков. По некоторым стенам поползли небольшие трещины. Гномы все строили основательно, но они не думали, что на них нападут сильные геоманты. Наивные. Разведчик не ошибся. Центр управления находился неподалеку от королевской усыпальницы. Видать, Грублину нравилось видеть себя свинцом на голове. С чего бы? Горные короли, они далеко, на Урале. Охранники никуда не годились. Четверка гномов не следила за коридором, прислушиваясь к раздающейся изнутри брани. Судя по мрачным лицам, они не были рады здесь находиться и совсем не хотели умирать за Грублина. Центр управления меня позабавил. Если забыть про транслирующие изображения с камер мониторы, решил бы, что попал к мужикам в баню. Стояла страшная жара, и почти все гномы оголили торсы, спасаясь холодным пивом. Дух стоял, закачаешься, особенно с учетом их закуски из соленой селедки. Тоже мне вояки. «Мы должны вывести Хирт наружу и сокрушить наших врагов. Они разбегутся при одном лишь виде наших колонн». «Каких колонн? Никто не будет драться на поверхности. Отсидимся. Они сюда не сунутся». «Конечно не сунутся. Ты где был, когда землю трясло? Они просто нас завалят». «Не посмеют убить невинных». «Каких невинных? Ты сам отпустил наших жен и детей. Думаешь, князек будет разбираться, кто здесь за него, а кто против? Он же не знает про пленных». Сделал знак Фританиэлю. Тот быстро сообразил и исчез вместе с большей частью искать, где заперли моих сторонников. Спасибо, что не убили. «Заткнитесь все!» Грублин долбанул закованным в камень кулаком, заставив всех притихнуть, но не замолчать. «Ты нам не указ! Ты не король и не вождь!» Бесстрашно ответил ему гном с рыжей бородой, за что тут же поплатился проломленным черепом. «Мне плевать, что вы старейшины. Мы все теперь в одной лодке, и я ее капитан. Эти толчки — все, чего смог добиться князек. Он пытается нас запугать, и у него не получится. Скоро прибудут наши союзники и сотрут его в порошок. Нам нужно держаться». Грублин обвел всех налитыми кровью глазами. «Есть возражения?» «Ого, какие интересные новости. Хотя чего я ожидал? Не могли ведь долгорукие ограничиваться одним Гонтоном. Мда, нужно быстрее решать вопрос с личной силой и навестить гребаного патриарха». Возражений у оставшихся старейшин не нашлось. Грублин держал власть, но она была весьма шаткой. Быстро осмотрел присутствующих, заодно сверяясь с данными системы. Почти все уважаемые гномы-капотни сидели здесь. Не хватало всего двоих. Отрекшегося от престола дяди Мариски и главного механика. Через интерфейс приказал Мэри устроить новые толчки посильнее. Тряхнуло хорошо так, еле на ногах удержался, в основном за счет повышенной ловкости. Гномы все как один попадали со своих стульев и залезли под защиту массивного стола. Когда толчки закончились, они увидели меня, сидевшего на напоминающем трон кресле Гонтона. Я навел подарок Меньшикова на красного, как рак Грублина, и спокойно произнес. «Ну что, детки, папа пришел. Чего не встречаете?»